Глава 10. Удивительное дело, но на двери подъезда не было домофона, а у лифта не сидела консьержка. Я вошла в парадное, увидела широкую старинную лестницу с чугунными перилами и решила подняться на второй этаж пешком. На третьей ступеньке в кармане затрясся телефон. «Ты где?» — спросил Иван Никифорович. Я быстро рассказала шефу про Любовь Павловну. «Интересно», — обрадовался начальник. «Ты помнишь, что сегодня приглашена на ужин к Рене?» «Конечно», — заверила я, совершенно забыв о визите к матери босса. «Адрес я тебе отправил», — сказал Иван. «Не опаздывай. Ирика очень не любит, когда гости задерживаются. Она сама готовит. Запланировала омлет Ньютона. А он имеет обыкновение терять вид и вкус, если его не съесть сразу после того, как из духовки вынули. Надеюсь, ты не против такой еды?» «Обожаю блюда из яиц», — заверила я, понятия не имевшая, что за зверь такой омлет Ньютона. «Приеду вовремя». «Давай, разузнай все у Сачковой», — потребовал Иван и отсоединился. Я нажала на звонок, услышала веселый птичий щебет и приготовилась долго объяснять хозяйке через дверь, кто к ней рвется в гости. Но мне открыли сразу. «Вы кто?» — прищурилась Любовь Павловна. «Простите, лица не различу. Наш экономный ТСЖ ввернул в подъездах лампочки». «О, Господи! Как вы узнали мой адрес?» Я вынула из сумки служебное удостоверение. «Госпожа Сачкова, пожалуйста, не волнуйтесь, посмотрите документ». «Татьяна Сергеева, начальник особой бригады», — прочитала Любовь Павловна. «Так вы правда из полиции?» «Разрешите войти и все объяснить», — попросила я. «Ладно», — протянула хозяйка. «Сапожки снимите». Я покорно скинула обувь и двинулась за Сачковой по длинному коридору, все стены которого оказались забиты книжными полками. Похоже, библиотека составлялась еще в советские времена. За стеклами стояли собрания сочинений русских и зарубежных классиков. Произведения Катаева, Леонова, Федина, Паустовского, Есенина, Маяковского. Современных авторов я не заметила. «Присаживайтесь», — без особого радушия предложила Любовь Павловна, показывая на кресло. «Почему вы меня преследуете?» Я решила наладить со вдовой контакт. «Как у вас уютно. Очень необычная комната. Огромная, 8 окон. Наверное, раньше это было не одно помещение». Сачкова сложила руки на груди. «Квартира принадлежала моему отцу. Он ее получил после войны, то ли в 46-м, то ли 47-м году. Раньше здесь была коммуналка, а до революции жил богатый купец. Павел Михайлович вернул апартаментам первозданный вид. Но вы же приехали не для того, чтобы беседовать об архитектуре». «Сейчас мы занимаемся делом окончания 4 мужчин», — начала я. «Нить привела нас к одной женщине, которая связана со Светотуром. Мы незаметно проверяем всех сотрудников агентства. Именно поэтому я и нахожусь в офисе. Мы не хотим открыто вызывать людей для разговора. Зачем их травмировать? Ваши слова о том, что Лазарева виновата в кончине Владимира Николаевича, меня насторожили. Вера Петровна не криминальный человек. По нашим данным, она никогда никому не причинила зла. Но вы, похоже, владеете информацией, которая неизвестна моей бригаде. Господин Сачков совершил самоубийство, а вы обвиняете Веру в его смерти». «Если вы узнаете правду, Лазареву накажут?» — с надеждой спросила хозяйка. «Смотря что выяснится», — ответила я. «Почему вы приехали в Светотур?» Любовь Павловна молчала. Я тоже не произносила ни слова. Тишина стала тягостной. «Поклянитесь, что никто, кроме вас, ничего не узнает», — вдруг потребовала Сачкова. «Не могу», — возразила я. «Члены бригады обязаны докладывать на совещание о всех собранных фактах. Но они умеют держать языки за зубами. Дальше нашего офиса сведения не вытекут». Сачкова вздохнула и начала. «У нас с Володей была очень хорошая семья. Мы полюбили друг друга в юные годы, встретились на школьном вечере и больше не расставались. Я училась в 8-м классе, а Вова в 10-м». Любовь Павловна тихо засмеялась. «Я чуть от радости не умерла, когда он предложил меня домой проводить. Володя в школе считался первым парнем. На всех концертах читал стихи, пел, играл в самодеятельном театре. Звезда. Любая девочка с ним пошла бы. А Сачков выбрал меня, 8-классницу. Когда он в театральный институт поступил, подружки злорадствовали. «Ну, Любка, закопай свое чувство. Ты за партой чахнешь, а он студент. Знаешь, какие красавицы в его вузе толпятся? Ты рядом с ними и не сидела». Я очень расстраивалась, плакала, не понимала, что они из зависти меня достают. Володя смеялся и говорил: «Любанечка, мне никто, кроме тебя, не нужен». А я ему: «Докажи». И он доказал. На следующий день после моего 18-летия мы сходили в ЗАГС и поставили печати в паспортах. Отец меня чуть не убил. Сначала, когда мой паспорт увидел, за сердце схватился, Володю на улицу выгнал и давай меня чистить. Нашла голодранца из нищей семьи. Да у него мать поломойка. Сын швабры в артисты полез. В театре кино все решают связи. А что есть у Сачкова? Тряпка его мамаши. Выгонят дурака из института. Да это и хорошо, если он вуз закончит. Его в Москве не оставят. Отправят в хрен Каковск. Будет он там кушать, подано играть, спиваться и жену бить. Не такой судьбы я для любимой дочки хочу. Разведись немедленно. Владимир тебя не любит. Рассчитывает, что тесть-художник всю интеллигентную Москву знает и зятю поспособствует, с кем надо пошушукается и пристроит его в Амхат. Помяни мое слово. Едва хлыщ в известном театре окажется, сразу тебя бросит. Прощелыга он». Мои попытки защитить мужа окончились неудачей. Я была молодая, обладала независимым характером. «Куда она марафетилась?» — спросил отец. Я ему в ответ: «Без тебя проживем. Ты деспот». Папа у меня чемодан отнял. «Ну тогда беги к мужу без ничего. Не надо уносить с собой то, что отец сатрап купил. Супруг тебя оденет, обует, в шубу укутает, бриллианты на шею повесит». Я за порог, а папа в спину кричит: «Покойная мать в гробу переворачивается. Если сейчас уйдешь, назад не пущу. Пойми, не любит тебя Владимир». И так меня его последняя фраза задела, что я обернулась и заорала: «Откуда тебе знать про наши отношения? Это дело двоих, третьему там не место». Павел Михайлович вдруг тихо произнес: «Любаша, ты его любишь, а он тебя нет. Знаю, как мужик на бабу смотрит, в особенности спустя 2 дня после свадьбы. На лбу прямо написано, как бы ее поскорее в постель уложить. А у Сачкова страсти во взгляде нет, огонь не пылает. Не получится у вас семьи, карьера у Владимира не сложится. А что касается третьего, то вдвоем вы в браке никогда не останетесь. Третий рядом всегда за спиной будет». Любовь Павловна пересела на диван и закуталась в плед. Я дверью хлопнула и убежала. 3 месяца мы с Володей жили нищими, но я на поклон к отцу не шла. Потом мужа пригласили на небольшую роль. Он начал сниматься, и бац! Актер, игравший главного героя, умер. Ну, прямо расхожий сюжет для пьесы. Звезда скоропостижно скончалась, съемочная группа в панике, спешно ищут того, кто текст на зубок знает. А память у Володи отменной была. Другой исполнитель говорит, а у мужа мигом его слова в мозгу отпечатываются. Вова оказался в нужном месте в нужный час. Да, он был щедро одарен, но к таланту надобна удача, и она мужу улыбнулась. Он прекрасно сыграл вместо покойного. Вся страна вмиг влюбилась в него. Режиссеры после демонстрации той ленты к Володе в очередь выстроились. Отец ко мне приехал, прощение попросил. Отношения у нас наладились, но холодок остался. Я ему не могла злых слов про третьего, который всегда за спиной маячить у нас будет, простить. А папа старался быть зятем приветливым, но тепла не ощущалось. Хотя, повторяю, никаких скандалов не было, общались мы мирно. Лишь один раз уже перед самой смертью в больнице папа сказал: «Детей у вас нет». «Мы от этого не страдаем», — ответила я. «Не получаются?» — вдруг спросил отец. Любовь Павловна выпуталась из пледа. «Заведи он этот разговор раньше, я бы возмутилась его неделикатности, ненужному любопытству». Но папа уходил на тот свет, поэтому я ответила: «У меня проблема. Володя полностью здоров». Отец прищурился. «Не ври, дочка. Оба вы в норме. Просто у зятя страсти к тебе нет. Огонь в глазах не горит. Вы хоть спите вместе? Или он супружеские обязанности не выполняет?» Это было уже слишком. К счастью, именно в эту минуту в палату вошла медсестра, а я в коридор выскочила. «Понимаете, папа угодил в точку. Дети у нас получались. Я забеременела почти сразу после свадьбы. Но мы с Володей тогда приняли решение подождать. Хотели пожить для себя. Если уж совсем откровенно, муж наследников не хотел. Говорил: как только ребенок появится, любовь умрет. Ты уйдешь в пеленки, забудешь про меня. Так всегда бывает. А я от природы не чадолюбива. Моя лучшая подруга родила первого в 19, потом еще двоих подряд. Насмотрелась я на ее житье-бытье. Готовка, стирка, уборка, школа, уроки, детские болезни бесконечные. Нет, мне таких радостей не хотелось. И наш брак основывался не на страстном сексе, а на духовном единстве. Нас объединяли общие интересы, любовь к классической музыке, балету. Мы часто ходили на концерты, на спектакли, даже цирк подчас посещали. Хотя это, конечно, не высокое искусство. Разве такое позволит себе пара, обремененная детьми? А секс? Володя считал, что он отнимает энергетику, губит сердечно-сосудистую систему, а я не настаивала. Всегда больше всего ценила душу, а не тело. Мы и в еде умеренность соблюдали, и в питье, и квартира осталась прежней. Всего один раз перед тем, как сюда после смерти отца въехали, ремонт сделали, и более с покраской стен потолков не связывались. Мы жили очень и очень счастливо, только для себя. Могли принимать смелые решения, не думая о детях. Вы же знаете, какой успех пришел к мужу в Америке? «Нет», — смущенно ответила я. «Неужели?» — всплеснула руками хозяйка квартиры. «Володей заинтересовались в Голливуде. Его пригласили на съемки, предложили работу в США, и мы согласились. Имея детей, это было бы невозможно. С малышами с места не сдвинешься. В Голливуде муж стал лучшим. Активно снимался, мы купили дом, жили роскошно. Но режиссеры из России не отставали. Супруга позвали на главную роль в культовый сериал «Домоуправ». Вова думал, что дело на один сезон, заработает денег и все. Но проект растянулся на годы. Мой бедный супруг жил в самолете, мотался туда-сюда. У меня аэрофобия, я не могла его сопровождать. В Москве Володя жил на съемной квартире, в ужасной халупе, эту мы сдавали. Ему было некомфортно, тяжело. И в конце концов мы вернулись домой, бросили море американских фанатов ради российских зрителей. Я молча слушала, как вдова повествует о невероятной славе Сачкова за океаном. Все понятно. Владимир Николаевич решил, что станет звездой Голливуда, эмигрировал в США, но потом понял: в Америке он карьеры не сделает. Зачем соглашаться на роль в российском сериале, если тебе на Universal предложения сыплются? А фраза Любы «хотел денег заработать» свидетельствует о том, что финансы семьи пели романсы. Сачкову очень повезло, но не с Голливудом, а с сериалом «Домоуправ». Конечно, вдова никогда не признается, что они с мужем за океаном оказались никому не нужны. Но я знаю, что российским артистам редко везет за границей. Им в основном достаются роли русских бандитов». «Давно вы вернулись?» — остановила я хозяйку. «В прошлом году», — уточнила она. «Но мы никогда не теряли связи с родиной. Жили в США, но Вова постоянно летал в Москву на съемки. Во многих фильмах участие принимал. Некоторым режиссерам отказывал из-за занятости в Голливуде. А потом муж прыгнул под поезд. Вера Лазарева заставила его с собой покончить».